Глава 21. Адриан. Я, конечно, знал, что Марта ж без дела сидеть под дверью не будет, но он все равно меня приятно удивил. Нет, само собой, сообщать ему об этом я не стал, а с безразличным лицом попытался взять протянутую мне пачку меню из различных ресторанов. Не тут-то было. Бестолочь сходу вцепилась во все листы сразу. Тоже мне читатель книжек с картинками. Правда, через пару секунд она хмыкнула и отдала всю пачку обратно Марташу. «Мне мясо и побольше, побольше, и суп, и пирогов, и кашу можно какую-нибудь». Тут девчонка задумчиво прислушалась к собственному организму и добавила. «Творог, молоко, сыр, овощей каких-нибудь и обязательно много фруктов». Я лишь хмыкнул, забрал все меню себе и начал выбирать. Желание поизмываться и заказать суп в одном, второй в другом, а салат в третьем ресторане стоически подавил. Да, на Марташа я еще злился, но умом-то прекрасно понимал, что он нас спас. И вообще это какая-то глупая детская месть была бы, к тому же он нас за свой счет кормит. Мой основной совершенно неожиданно оказался замороженным. Надо будет быстро что-то с этим придумать. Значит так. Нам тут артефнику восстановили в качестве подарка от какого-то местного исторического общества. Они за это попросили всего лишь одну экскурсию по замку. Я попытался с тобой связаться, но ты был вне зоны, а с сантехникой тут совсем все запущено, да и свет не везде горел. Так что я дал добро, но если вдруг ты против, то потом просто денег этому обществу вернешь и все. Как почувствовал, что я про деньги думаю? А может, и почувствовал. Можно быть ментальным магом и нулевым интуитом, но Марташ не только отлично считывал эмоции, потому что в свои мысли я его, естественно, никогда не пускал, он еще обладал каким-то особым чутьем, которое иначе как интуицией назвать нельзя. Если он говорил, что надо поднять с пола этот камушек, я даже не спрашивал, зачем. Может, мы завтра будем убегать от кого-нибудь, и кто-то из нас об этот камень споткнется. Бестолочь в это время крутилась с задумчиво голодным видом вокруг телепортера. По-моему, только не обнюхала его, бедный. Марташ, не выдержав, отодвинул ящик от девчонки подальше. Правильно, а то сломает еще. Хотя она руками его не слишком активно теребила, но все равно. Бестолочь же, да еще и намирная. Хорошо, Марташ про последнее не знает. «А где у него включатель?» Поинтересовалась девчонка, продолжая поедать телепортер теперь уже только глазами. Надо бы спросить, как ее зовут на самом деле. Уж точно не Агнес Аранджелаш. У него нет включателя, он работает через менталфон. Я сначала должен сделать заказ, и мне выдадут его номер, заодно получат координаты моего телепортера. И когда заказ будет готов, они пошлют сообщение мне на менталфон и вышлют еду через свой телепортер на мой. «Естественно, девчонка!» Тут же потянулась к менталфону с умилительно-просительным выражением лица. «Руки прочь! Я еще не выбрал, что есть буду!» — рыкнул я и со вздохом протянул Марташу меню с наиболее устраивающими меня вариантами. Номер 5, 17, 96 и выпить что-нибудь приличное. Тьюридбор 30-летней выдержки, например. Марташ ехидно хмыкнул и быстро принялся набирать номера блюд. Сначала мои, потом себе, а потом просто набрал 5-12-20-80-97 и очень выразительно посмотрел на Бестолыч. «Не съешь, положу за шиворот». Но потом добавил еще 101 и 130, яблоки и виноград. «Я сама все за пазуху спрячу, если что», — заверила его девчонка, прислушиваясь к голодному урчанию своего организма, «чтобы ночью не пришлось идти на охоту за едой. Спать будем отдельно», — категоричным тоном заявил я, а то сожрет ночью этот котенок и не заметит. «А что, боишься?» Бестолыч изобразила хищную улыбку, даже пощелкала зубами. «Не боись, ты слишком тощий, и к тому же наверняка весь пропитался вредностью. Это плохо для пищеварения». Тут телепортер завибрировал, а менталфон просигналил, что заказ начинает отправляться. И я понял, что сейчас отвечать просто нет смысла. Девчонка не оценит, так как занята вытаскиванием подносов и почти напевает: «Ммм, супчик, я тебя люблю!» Ржущему Мартышу можно просто кулак показать. Ржать он не перестанет, но мне полегчает. На бестолочь, поедающую все, что загребущие ручонки поснимали с подносов, мы с Мартышем поглядывали с каким-то нездоровым интересом. Не надо быть сильным менталистом, чтобы догадаться. Друга сейчас занимает тот же вопрос, что и меня. Куда потом все это проваливается? Хорошо, я тоже поесть вкусно люблю и могу уничтожать порции в 3 раза превышающие по объему общепринятые. Так это потому, что у меня график питания ненормированный. Мартыша, если сутки не кормить, то он потом тоже сметает 3-ю порцию. Но тут... худенькая девочка с виду, даром что в голове сквозняк и соображает плохо, к тому же вообще и намерянка. Спасибо Танатосу. Не может такой объем еды так быстро перерабатываться, по всем законам не может. Даже если часть на рост магической энергии уходит, то все равно у нее где-то должно быть 2-е дно. И вот, похоже, мы с Мартышем переживаем об одном, как бы это дно не прорвало. А эта нежить недокормленная доела последнее пирожное с тарелки, запила все это чаем, стрельнула глазом на мою отбивную, задумчиво посмотрела в потолок, сожалеюще вздохнула и сладко-сладко зевнула. Я как-то тоже сразу вспомнил, что давно нормально не высыпался. Мартыш немного нервно хохотнул и кивнул головой в коридор. «Пойдем, покажу тебе ванную. Я там уже новые халаты развесил. Только не засни, пока моешься. Спальня на 2-м этаже». «Это он вроде как тактично намекнул, что на руках ее не понесет, если что? Наивный». Нет, сначала девчонка оживилась и встрепенулась, подскочила, но через несколько шагов замедлилась и начала позевывать. Такое впечатление, что глаза у нее закрывались буквально на ходу. 2-я ванная комната там. Мартыш махнул рукой налево, вылезая следом, чтобы подхватить бестолочь, если она уснет прямо по дороге. «Красиво живем», — буркнул я, едва сдерживаясь, чтобы самому не начать зевать. «Нет уж. Сначала съем отбивную, а потом уже на боковую. Вот ведь скоро тоже начну стихами говорить, как местный призрак. Спальня тоже у каждого собственная, но наши с тобой смежные». А у Агнес отдельная, справа от лестницы. Я лениво хмыкнул, встал из-за стола и побрел искать 2-ю ванную. Далеко ходить не пришлось. Та, в которую послали меня, была через стенку, а первая, куда Мартыш повел бестолочь, буквально дверь в дверь со столовой. Удобно. Сначала я хотел наскоро умыться и пойти спать, но почему-то вспомнил стены камеры, пинки группы захвата, запах крови и грязи в машине. И решительно полез под душ. Магическое очищение — штука удобная, но от горячей воды телу приятнее, особенно если голову помыть шампунем и найти на полке любимый гель. В горле возник неприятный комок, который я попытался быстро сглотнуть. Можно подумать, я просил Мартыша, силой пинал. Он мог бы просто не вмешиваться, и все, сожгли бы меня и... Ладно, я знал, что он полезет меня спасать. Даже не сомневался. Почти. Все-таки в дерьмо такого уровня я еще никогда не вляпывался. А гель он просто через свой телепортер в ближайшем магазине заказал. Я же 10 лет один и тот же предпочитаю, несложно запомнить. Горячей водой смыло и ощущение общей грязи, и обиду на то, как легко все мое могущество сдулось от одной единственной стрелы с антлигосским наконечником. Вытираться я не стал. Накинул на влажное тело теплый халат в серо-белую клетку, наверное, чтобы с белым походным халатом бестолочи не перепутывалась, и занялся чисткой одежды и приведением в порядок куртки. Рукав-то я закрепил на скорую руку, так что отмагичил обратно и приделал уже аккуратно, краешек к краешку, срез к срезу. Любимая куртка. Я в ней где только не побывал, чего только не повидал. А уж сколько в нее защиты антимагической втерто, представить страшно. Амулет, а не куртка. Но после того, как она 2 раза от антлигоса пострадала, вся защита испарилась к Танатосовой бабушке. Придется снова к знакомому филактеру обращаться, чтобы опять из куртки амулет сделал. Конечно, зря бестолочь полезла руку мне вправлять. Потерпел бы я до появления Мартыша. Не впервой. Только я тогда не был так уверен, что он сможет. Что спасать кинется, знал. А вот что сможет спасти, причем так быстро, сомневался. Так что... хорошо, что вправила, болеть сразу перестала. Но до чего сильная бестолочь оказалась. В голове сквозняк, а сама сильная. Так дернула, я чуть сгоряча не прибил, инстинктивно. Починив куртку, я как следует магически вычистил одежду, сменил нижнее белье. Марта ж даже об этом позаботился, зануда, чтоб его. И пошагал по лестнице на второй этаж. Раз спальня бестолыча справа, значит, наши слева. Сначала я оказался в большом полукруглом холле, по стенам которого висели старинные подсвечники. Или, правильнее сказать, подфакельники. Потому что свечами я эти поленья назвать бы постеснялся. Настоящие, огромные такие внушительные факелы. Магические, правда, но для ощущения провала во времени и этого хватило. А еще зал украшали старинные картины. Не копии, подлинники. Я даже подошел, проверил. Настоящая краска. Такое теперь и не найдешь, разве что в таком же древнем замке или в коллекции какого-нибудь лорда, любителя антиквариата. Когда же я увидел ее вазу ручной работы, у меня сон как рукой сняло. Вот же оно! Вот стоит решение всех моих финансовых проблем. Продадим и... Конечно, продать надо будет с умом и нужным ребятам. Уф, зато не придется жить за счет Мартыша. Дышать сразу стало легче. Не люблю я жить в долг. Или вообще за счет чужой благотворительности. Раздражает. В спальне меня поджидал старинный столик на изогнутых ножках, красивое уютное кресло, двустворчатый шкаф с золотой росписью и ажурной вычурной отделкой. И кровать. Огромная двуспальная кровать. Только спать мне действительно совершенно расхотелось. Так что я достал из кармана халата новую книгу, взятую сегодня из библиотеки в обмен на старую. Залез под одеяло, уселся, опершись на пышные подушки, и принялся читать.